Вахвалься, тебе со мной не справиться, Верхно, но все же, я, пожалуй, сдаваться не буду. Люблю смелых, говорил он, пряча руку за спиной, и наивных. Бросил он камень в меня, чтобы отвлечь и разбить очки, чтобы мне стало сложнее умно. Уличные драки, не то место, где есть такое понятие, как честь. Слегка пригнул я голову, чтобы камень ударил в лоб. Мой лоб и не такое терпел, после хибисенсия, так что ничего серьезного. Ай, пока я был отвлечен на камень, он прибежал вплотную и ударил прямым и поставленным ударом круто. Он продвинулся, спустя годы. Стой, я сделал испуганное лицо, жалобно играя голосом. Он слегка вздрогнул, пошутила, сказал я, без проблем схватив своей, относительно, маленькой ладонью его правый кулак, легонько сжав. Он не стал ждать, а использовал левую ногу, которую я также схватил. Ухмыльнувшись, он подпрыгнул на опорной правой ноге и, в развороте, высвободил правую руку, продолжив удар той же ногой и, освободившимся, локтем, в придачу. Не став ждать, я вспомнил то, как хибисенсий уклонился от похожего удара. Я решил сам отпустить его и упасть спиной назад. Противник удивился, когда я в низком падении извернулся, сделав заднее сальто, а его нога прошла чуть сверху моего лица, колыхнув мои волосы, ну, вернее парик, но не суть. Ха, а ты мне уже нравишься, тебе от меня не светит, для быдла я недоступная конфетка, булочка, кек, собирающая питье, что ли, булочка, конфетка, хе-хе. ПФ, он сам замутил переднее сальто, чтобы при приземлении втащить мне ногами в ау. Когда я успеваю видеть всю битву, это становится похоже на шахматную доску, с просчитыванием вариантов круть, КХМ, но и я не пальцем деланный. Пока он был в воздухе, я воспользовался территорией, на которой мы пляшем. Напитав себя чакрой, я пустил в ход мусорный бак, который покатился и, аккурат в него, приземлился мой мальчик. Назову эту кархтину, вот где мой бывший. Довольно весело, ты так не считаешь, сука, донеслось из мусорки. Не дав ему вылезти, я с чакрой пнул ее в стену, чем придал ей ускорение и, дзынь, мусорхки звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух, анихими многим показала, анихими многим показала, что такое-то эрхахычпух, КХМ, эй, булочка, ты в порхитке, я волнуюсь, иди нахер, сука, как грхуба, а я ведь, даже, слегка опечалилась твоим положением, пизда тебе, эй, а ну-ка не скверх насловить прхи девушки. Вылез он из мусорки, сбросив с себя концептуальную банановую кожуру. Ой, тебе бы помыться, ну или духами попшикаться, что ли. Вонючка поскакал на меня со свирепой мордашкой, мда, эмоции контролировать так и не научился. Ха, как ты смеешь, это моя фича. Он нападет на меня в прыжке так, как это мучу только я и Майки. Ну все, это я уже не прощу. Пока он летел на меня вперед ногами, я замутил нижний подкат, в стиле вектора, и подловив момент, схватил его за шиворот и потянул на себя. Инерция сыграла свою роль, и он почувствовал удушение, несколько теряя в кинетической энергии. Жаль, воротник этого не выдержал и затрещал по швам. Хи-хи, 18 еще пока нет, а мальчиков уже эрхозведаю, какая я не хорохошая, может все же познакомимся. Соблазняю я своего паренька, подмигнув ему. Он сглотнул. Эй, не смотрхи так, не буду я тебя насиловать. Даже если ты прерха и грхаешь, можешь быть спокоен за свое очко, КХМ. Нет, отставите, это было не тебе. Это я сама с собой, ХМ. Хотя верхевку-то найти не прерха, блемы, КХМ. Эрха сберхемся по ходу дела. Кивнула я сама себе. Бля, хаэрха, не говорхи таких слов прерхи, девушки. Запустил я в него своим тапком, а подошва-то у меня пусть и тонкая, чтобы чакру проводить с меньшим сопротивлением. Да вот только даже так, она металлическая. КХМ как хорохоша, что я на каблуках не хожу. Посмотрел я на красный след на его лице. Достало. Вновь он бежит на меня, ХМ. Рубашка разорвана. Лицо от удара красное, на штанах остатки мусора, КХМ. Будь мы в современном мире, он бы был похож на бомжа-извращенца-эксгибициониста, ХМ. Кажется, пора заканчивать, иначе я тут слишком долго провожусь. Ускорился я настолько, чтобы моего удара, без чакры, по солнечному сплетению хватило для того, чтобы сбить его хамон, КХМ, почти хамон. Он припал на землю, пытаясь отдышаться. «Слушай меня сюда, мальчик». Мой ледяной тон заставил его вздрогнуть. «Мне надоело играться. Побесились немного и хватит. У меня есть важные дела». Достал я ножик и щелкнул ему его ухо, чем надавил на него психологически, вызывая адреналин, чтобы он лучше слушал и запоминал меня. Хм, я придумал легендочку, а для того, чтобы она сыграла как надо, я должен заставить его, меня Анихими, бояться. Б, Ни, благодать моего Аники. Прочел я надпись на рукояти. Знаешь, не будь ты тем, кто ты есть, я бы тебя завалила и забыла, но тебе повезло. Бикакун, прошептал я его имя, ему на ушко зрачки расширились, дыхание, на секунду, остановилось. Бика, нефрхитовая имперхия, благодать моего Аники, я прерховильно расшифровала эти буквы. Отку, молчать, ткнул я ножом ему в руку, пробив насквозь. Он даже постарался звук подавить, потому что боится того, что я что-то о нем знаю, а он обо мне ничего. Я говорю, так вот, о тебе я знаю все, и даже то, что ты стоял в перхвой эрхас 2 эрхи пятерхке, основника имперхи, его тело дрожит слегка. Я даже знаю, как именно ты получил тот шаэрхам, которому ты каждый эрхас пэрхи думываешь новую истархию, чтобы запутать тех, кто интерхесуется. Зубки моего бэрхатика всегда острохенькие. Моя рука подняла его за подбородок, чтобы его глаза видели мои зубки, в том числе и клычки. Так вот, к чему это я? Слушай меня сюда. Если ваша забитая имперхия попроха будет сунуться к моему недальновидному бэрхатцу, я тебя перхвым насажу на клинок. Как по мне, пасть от своего же ножа будет довольно символично. Видела я вашу эны. Лучшие бойцы, способны выносить больше двух прхативников за эрхаса, еще нападают на детей, на беззащитных дедушек, на меня, на своего же имперхторха. Ложь, это, молчать, надавил я на нож, расширяя рану. Я лично видела достаточно, чтобы судить о том, что вы поверхнули не туда. Для чего эны создавалась? Чтобы выжить в усыпальнице. А сейчас, терхаэрхорхизерхуете мелкотню сэрхайонов. Как там ваш Тианики? Вылечил свои глазки? Или имперхиею проховляет слепой глупец? Ха, а ты знал, что он был одним из тех, кто почти убил моего бэрхата, а потом еще и место его занял? По идее, его место должен был занять ты вэпэрхочем, это лирхика хаа, вижу, что не имется что-то сказать. Говорхи, Руаники жив, а вы думали он сдох? Только потому что не прерхи шел на терхаэрхитархию старшего прерхиюта, дебилы. Хм, хотя пусть лучше так, чем он будет лезть во все бочки, в честь памяти бойцов, о которых их мы никогда не забудем. Пренебрегающим тоном сказал я, надеюсь, ты понял, что я хотела донести. Думаю, порха прерхащаться, Бикакун. Вытащил я клинок из его руки и вытер его оторванный воротник, который остался у меня. Решив кое-что, я приступил к исполнению. Все же, Бика это ми амига, пусть и старый, именно он меня не передавал ни разу. Он посмотрел на меня, когда я на его глазах всадил и себе, только уже в левую руку, клинок. Не поморщившись, я положил свою окровавленную руку поверх его. Наша кровь смешалась, ну типа да, мутки мучу. Он смотрит пораженно. Это прхасто моя клятва, что если ты втянешь на руху кунчика в дела вашей организации, я тебя убью. Пока его рот был открыт от непоняток, я накопил немного крови в ладони и резко прикрыл его рот своей ладонью, чем залил в него горстку крови. Глотай, прх, льешь хоть каплю, у тебя появится еще один, трхудно объяснимый, шаэрхам. Он послушно глотнул, пусть и скорчился. Молодец, имя мне Анихими, запомни его, в следующий эрхас, когда ты его услышишь и почувствуешь мою каэрхофию у себя на языке, ты умрхет печальной смерхтью. Да чертиков запугал я его. Хм, вернул я на личико нежную улыбочку. Пока-пока, булочка, а твой ножичек, я его заберху, перхедом бэрхатику, как перхощальный подарок от тебя. Надейся больше меня не увидеть, ну, а если увидишь, подходи, поздорохваемся. Моя улыбка ему вышла пусть и доброй, но он застыл в ужасе. Зачем я его так жестоко отшил? Ну, мне больше имперские дела не интересны, так что, я бы предпочел от них абстрагироваться. Мне Теодоры хватило по уши. Развернулся я и пошел по делам в свет, а не по подворотням. А за спину я не боялся. Хи-хи. Ха, 5859. Ну, быть может, и погорячился я, с десяткой тысяч ударов. Уже обе ноги отбил, пусть я и в утяжках, но рассеивающаяся остаточная энергия от соприкосновения со столбом не особо приятно дает по ногам, но что поделать, если я сказал, придется сделать. Эх, еще и руки придется подключить, не хотел я этого делать. Просто сбивать кулаки – это не круто. Я же люблю, когда мои руки мягкие и нежненькие на ощупь. Эх, придется потерпеть 5898. «Приветствую, Хибисенси», – сказал я, когда почувствовал его присутствие на полигоне ХМ. «Неужто я еще и без просьбы к лису могу ощутить изменения в обстановке?» «ХМ, здравствуй, Нарутян. Ты уже тренируешься? Не похоже на тебя. Просто с утра не успел. Вот сейчас доделываю». Без энтузиазма проговорил я. «Ха, допустим. Короче, видя твой прогресс, который заставляет меня несколько ускорить твой график обучения, я принял решение. С сегодняшнего дня я буду обучать тебя стилем тайцзюцу, которые приняты в деревне. Но небольшая помарка. Не надейся на то, что я буду обучать тебя чему-то из разряда тайцзюцу, завязанного на улучшенных геномах. Это попросту не будет иметь практического смысла. Ты не сможешь раскрыть весь потенциал этих стилей, потому что не обладаешь необходимыми для этого характеристики. Так что, ни учиховский стиль, ни уж тем более, хьюговский тебе не светит. Нет, в целом, для общего развития, я их тебе покажу, чтобы ты знал, с чем работать, но заострять внимание на этом я не буду. КХМ. Начнем с теории. В Канахе есть следующие основные стили тая. Стиль листа. Сильный кулак. Мягкий кулак, которым обладают хьюга. Стиль лючих, который по понятным причинам теперь популярностью пользоваться не может. Звериный стиль ХМ, хотя клановые стили можно отнести, скорее, не к основным, а узкоспециализированным. Вообще, по сути своей, стилей много. Многие мастера тайцзюцу сами осваивают и разрабатывают новые стили. Обычно в деревне используют стиль листа, однако ограничиваться только им – полный идиотизм. Он не во всех ситуациях спасет, так что учти это на будущее. Еще подчиненные Данзасамы обучаются по специально разработанной программе, в которой комплексно обучают стилем тайцзюцу, чтобы быть готовым к самым разным ситуациям. Так что, от меня можешь рассчитывать на несколько стилей. Вопросы? Вопросов нет, Хибисенси. Хотя, мне кое-что интересно. Это ты настолько не хочешь получать оплеухи? Эх, задавай. Скольким стилем вы смогли обучиться за 5 лет? Решил я аккуратно поинтересоваться, просто спрашивать у шиноби о его навыках в этом мире считается дурным тоном. ХМ, хороший вопрос, обучиться несложно. За год можно выучить сотни стилей. Другой вопрос состоит в том, как хорошо ты их отточишь. Так что, не так чтобы мало, но отточил больше 3. ХМ, допустим. Значит, у вас был прекрасный учитель. Ха, ХМ, а во, даже оплеуху не дал, кажется. Эта тема что-то для него дозначит. Именно, что был. А упрошу прощения, нет. Учитель пал от своей же глупости, КХМ. Вот сейчас забудь о том, что я твой учитель, и ответь. Ты желаешь стать шиноби, ХМ? Какой вопрос, это у нас тут философские размышления намечаются. ХМ, да, шиноби быть. Если бы мой учитель это услышал, ты бы получил ту же цитату, что и я когда-то. Шиноби, глупый сосунок. Шиноби хочет стать тот, кто настолько необразован, что не способен заниматься чем-то сложнее, чем убийство себе подобных. ТЦ, удар, ты меня заболтал. Я готов к обучению, решил я не нагнетать ХМ, буду знать, что тема учителя для Хибисенси болезненно. Рад слышать. Сними утяжелители. Я удивился. Хай, дай сюда. Эй, я их за свои кровные купил. Ха-хай, слегка недовольно сказал я. Удар. Лови. Приложи эти бумажки возле кистей и обмотай этими бинтами. На ногах поступи так же. А, погодь, а это случаем удар. Быстрее. А теперь, подай в них чакру. Так ебать, это да сколько тут килограмм. Знакомься, это фуиндзюцу. А эти бумажки, утяжелители, сделанные на основе фуина. Их особенность в том, что вес настраивается чакрой. Чем больше вкладываешь, тем больше вес. Бинты, которыми ты обмотал их, водоотталкивающие, так что можешь не бояться их намочить. Однако, не рекомендую испытывать их прочность. Все же, это обычная бумага. И да, если ты их повредишь, это будет довольно печально. Все же, фуин сейчас не такое часто встречающееся искусство, а потому цена этих бумажек заоблачная. Ты их получил только потому, что ты на особом счету у Данзасамы. Так что, аккуратнее с ними. А теперь да начнем же обучение. Сказал он, взяв меня за шкирку, он пошел к другому столбу. Так и началось мое обучение тайцзюцу. Неужели избиения будут приостановлены? Круть. Ох, как же хорошо, первый год обучения наконец-то завершился. Сейчас я поступаю на 2-й курс академии. ХМ, из интересного, что произошло за прошедшее время, так это то, что меня силком заставили отпраздновать свою днюху. Эти нары просто слов не подобрать. Пришли, вернее пришел Шика, а потом еще и подтянул Чоуджи сына, поздравили, а потом украли меня из хаты, оттащили к Шикаку-сану и Йошини-сан, накрыли поляну и запоздравляли. Я даже не мог думать ни о чем, кроме того, что мне было дико неловко, а там еще и старшая тройка и на Шика Чо собрались с женами, и что самое интересное, никто и словом не обмолвился о том, что помимо моей днюхи, у деревни было и нерадужное настроение, ибо в тот же день и лис, как бы, напал, так что это было очень странно, пусть и неплохо, до сих пор испанский стыд меня не покидает, когда это вспоминаю. Хм, еще, я видел того бегунка, который в меня как-то втащился, даже не знаю, чем он мне так запомнился. Хм, но факт, он теперь перваш в академии. Хм, Бику я больше не видел, а за Нихими я до сих пор отыгрываю, а как будто так и не приступен, зато вот с розово-волосой энциклопедией мы неплохо общаемся, даже не верится, что такая бесичья, когда я за Наруто, и такая интересная и прикольная, когда я за Нихими. Хм, с Ханой Чан тоже все пучком, а Хаймару неплохо так подросли, с Кибой он до сих пор иногда бесится с того, что я с Ханой Чан в тесной дружбе, пусть и не особо показывает, ну, разве что почти всегда устраивает какие-нибудь бредовые соревнования. Хм, с Итахиасаном тоже довольно неплохо. О, самое важное, я уже освоил стиль листа и сильный кулак, и если сильный кулак еще не отточен на достаточном уровне, то вот стиль листа мне отдался значительно и бесповоротно. Даже Хибисенси в офиге от того, с какой силой у меня получается вихрь листа. А если снять ограничения у тяжиков, я одним ударом оставлю лютую вмятину в дереве, например, с диаметром в метр, я оставлю вмятину в 2 сантиметра. Это же безумие. Без чакры, 2 сантиметра. Это же снести дерево за 50 чистых ударов. Вот что есть круть. Хм, кажется мне, что я теперь могу играть в футбол чужими головешками, хотя, когда Хибисенси показал свой уровень, я аж кровью заплакал от зависти. Он чистой силой мышц распидоросил дерево в щепки, а его диаметр был, на секундочку, 2 метра 16 сантиметров. Хм, а вот у Чиха, кажется, он что-то подозревает, когда на каждом из спаррингов сносит меня почти без усилия, я там еще такие пируэты выписываю. Если бы подобное было реально, я бы из этих пируэтов вряд ли выжил, а тут, я чуть ли не на голове верчусь, шею под разными углами выгибаю, короче, все в стиле Сида Кагана. Ха, а если вспомнить то, как я каждый день хаваю за счет Эркируру, то становится просто смешно. Если бы я стал производить подсчеты его трат на меня, я бы подумал, что он в меня неудачно инвестирует. Хм, а помимо этого, уже пошли разные шепотки в его сторону, пусть и не слишком явные, пара годиков и... Хм, а еще я теперь сына раз в неделю собираю икебану, попутно кормя ее помидорками, а сам обучаюсь травоведению от нее. Бартерс, кстати, про Ина надо у Кикуна полить. Хм, а еще, сейчас будет церемония открытия академии после каникулс, новый курс, как-никак, нарушитель здесь. Шикарная волосня тоже на месте. Хм, осталось найти чокнутые трусы на голове, и мы почти в сборе. Это не чокнутые трусы, это мой головной убор. Ну не обессудь, нужно же было подобрать подходящий слог, а это оказалось единственным, что пришло в эту блондинистую голову. Привет, короче, всем мальчикам, сказал я Тимону с Пумбой. Лол, и правда, КХМ, пошли партию, пока не все собрались. А чё нет, давай. Привет, и Найкиба, опаздывайте, сказал я, не отвлекаясь от доски. Ой, а я ведь их не мог видеть, блин, легонько палево. Привет всем, приветик, мальчики, занятия еще не начались, а вы уже играете, вам делать что ли нечего, ну не собирать же нам цветочки по полям, попутно их понюхивая и бегая по лесу, нам делать что ли нечего, вернул Шика. Эй, мне это вообще-то нравится, а ты, люблю шаги, а тебе они не нравятся, как видишь, мы занимаемся тем, что нравится нам, будь добра, не мешай, снова теребит он руки, пока размышляет над ходами. Шика, а тебе не проще держать руки вместе, если они не могут найти себе место? И как же я сам не додумался, а вот сейчас зря иронизируешь, попробуй, ну хазе, например, так сложи, что ли, показал я ему ту канонную фичу, которой он руки складывал меж собой, ну ай ладно, согласился он, хм, а ведь и правда удобнее, не благодари, и не собирался, и не собирайся, и не буду, и не будь, и не буду. Повторяешься, и что, Ин, хо-хо, это мы можем продолжать бесконечно, а это нормально, шепотом спросил Киба. «Ну так это же Наруто и Шикамару», глубокомысленно заявил Чоуджи. «Ясно», переглянулись и на Скибой. «Эх, тишины больше не будет, столько новых людей появилось. Терпи, чё сказать. Итак, надеюсь увидеть в каждом из вас огонь, что будет подогревать волю нашей деревни. Зная, что в каждом из вас горит воля огня, я хочу подвести к завершению открытия нового учебного года. Сейчас к вам будут подходить преподаватели и сопровождать в классы, где вы узнаете обо всем необходимом. Сегодня будут ознакомительные уроки для тех, кто новоприбывшие, а те, кто уже здесь не первый раз, получите вводную информацию о том, что вы можете ожидать от нового курса обучения. Хочу пожелать каждому удачи. Преподаватели, прошу вас», — кончил Бибизьян. «Ну, походу теперь можно и завершать нашу партию. ТЦ, до сих пор не удается победить», — слегка раздраженно сказал я. «Ну не отдавать же тебе победу так просто. Поражение. В целом, неплохая партия. Пойдемте, сенсей уже прибыл. Скука. Повезло хоть уроки сокращенные, в первый-то день. Нас отпускают к обеду, так что осталось всего минут 20. Хм, вот единственное, для чего я тут использую тетрадки, так это для того, чтобы рисовать в них. Во время скуки уже третья общая тетрадь оказалась под такой судьбой. Ничего особенного, просто геометрические фигурки, предметики, которые вижу в кабинете, ну и самые плохо дающиеся люди. Вот как не пытаюсь, а нормально нарисовать мордашку или тело не удается. То глаз неровный, то нос кривой, то асимметрия, то брови, но самая жопа это, рот и волосы, да у меня даже с кистями рук такой серьезной проблемы нет. Щитовская хрень, бесит. Можно потише, ты бубнишь под нос и мешаешь спать. Пф, фыкнул я и расслабился, забив на все, я уставился на часики, видя, что пара секунд и звонок. Дети, на сегодня можете быть свободны. Всем до завтра. Протараторил Ирукар. Все начали расходиться. Умина-сан, а, нет, сегодня обеденное время уроками не предусмотрено, так что сегодня ты ешь за свой счет, с легкой неприязнью, которая, по крайней мере, была показана. И не говори ничего, я бы мог сделать исключение, если бы ты, хотя бы, звал меня Ирука-сенси. С упреком сказал он. Сенсием я буду называть человека, у которого учусь я сам, высказал я ему свою позицию. А чё он хотел? Я слишком долго был программистом, чтобы так просто разбрасываться столь громкими словами, как учитель. Хе, буду звать Google сенсеем. До встречи, Умина-сан. И вообще, радуйся тому, что хоть какое-то уважение выказываю, такому как ты. Хм, а вообще, я бы ща так нажрался, что пришлось бы катиться домой а-ля шарик. Эх, как же круто осознавать то, что сейчас я самолично отвечаю за свое обучение, ну в плане. Хибисенси больше каждый день над душой не стоит, он просто показывает стиль, а потом устанавливает экзаменационный день, где мы проводим спарринг-тест, где используется только определенный стиль тайбзюцу, и тут неважно, чем ты занимался или не занимался, главное освоить стиль. А вот его неосвоение, я так не рисковал рисковать, так что вечера у меня теперь могут быть не ограничены точным временем, не учитывая экзаменационный день, естественно. И ведь мало этого, я, блядь, ик, и извините, вшатался в меня перваш, который бегает по коридорам и... Так, история повторяется, с любопытством взглянул на малого. «И кто ты?» – спросил я, а он вздрогнул странно. «Ты Томия, просто Томия», – сыканул он, а потом перешел на деловой тон. «А вы, Наруто?» «Хм, почему он не бежит?» В прошлый раз он сверкал пятками. «Рад знакомству. Я снова в вас врезался, прошу прощения. В прошлый раз я хотел из-за него извиниться. Не против, если в качестве извинения я угощу вас рамином?» «Хм, подозрительно, почему он говорит со мной и даже не свалил, да и его вы, несколько сбивает с толку. То есть ты думаешь, что меня можно купить за еду?» Мой легонько злостный и холодный голос прозвучал пугающе, молец аж про дыхание забыл. «И правильно думаешь», — сыграл я на контрасте, замутив позитивщину. «Он в непонятках. Как раз сегодня обед обломался, так что я даже и не буду отказываться, Томия». «Отлично. Идемте, сегодня как раз уже закончили ознакомительное занятие, так что я свободен, а вы?» «Вполне себе. Круто. Ну тогда я угощаю, можете есть сколько пожелаете», — сказал мелкий ха. «Сынулька богачей, просто обычные люди так не говорят, ну, все же на халяву и уксус сладок, словечками не разбрасывайся, иначе и правда обанкротишься». «А я и не разбрасываюсь, Наруто-сан, если я что-то сказал, Я от своих слов никогда не откажусь. Хэймэм, какие громкие слова быть может. Этот парень был в каноне мотиватором для Нарика. Вон какие слова говорит. Вполне себе возможно, но в каноне его я не помню. Значит ли это, что он репнулся где-то до выпуска из академии? Хэймэм, хотя не факт, что репнулся. Может и поругались, да не, бред. Нарик не стал бы терять единственных друзей. Томиа, значит, надо бы к нему приглядеться. Вдруг выстрелит как чеховская кочерга. Ха, ну тогда я не буду жалеть твой кошелек. Куда путь будем держать? Мне нравится тот рамен, который подает Тиучи-сан в Ичираку рамен. Хэймэм, там не так чтобы дешево выходит. Ты так уверен в своем кошельке? Мне брат дает достаточно на карманные расходы. Вот оно что, братиш Шиноби, скорее всего, да и получает неплохо. Если позволяет брату сорить деньгами, думаю, уровень силы, минимум, сильный чунин. Потому что уже от этого уровня, плата за миссии выходит от 80 косарей рьё, за бэшку. Удобно иметь братца Шиноби, однако, погодь, я только что предположил уровень силы, неизвестного мне человека, только по уровню трат его брата, твою мать. Я ведь даже не могу быть уверенным в том, что он в принципе Шиноби. Но вообще, если мои размышления справедливы, то становится страшно, какую информацию можно получить о самом Шиноби и его деревне, сразившись с ним. А во, кого я вижу, Наруто-кун, Томиа-кун, вы знакомы? Здравствуйте, Тиучи-сан, здравствуйте, вроде того, отлично. И что будем заказывать? Мне один рамен с курицей, нори и двумя яйцами, большой рамен со свининой, Наруто-маки, нори и яйцами. Начнем с этого. А там посмотрим. Кстати, он угощает. Улыбнулся я, прикрыв глаза. Ну держись, пусть это и некрасиво, но я собираюсь знатно отожраться. Сию минуту, мальчики. Айми-чан, подготовь лапшу и яйца. Уже подготавливаю. Донесся высокий голосок из глубины ресторана. Хаем, она уже начала помогать ему. Давненько я сюда не заглядывал. Выходит, вы же сейчас на втором курсе? Да, сложно было на первом. Расскажите. Хаем, однако, не ожидал, он меня даже заинтересовал. Сложно объяснить, но в общении с ним, мне начинает казаться, что мы похожи во многом. Выходит, суждение о том, что некоторые дети тут, по своему уровню умственного развития, не глупые. Даже наоборот, с ними интересно вести беседы. Пока я дохавывал очередную порцию рамена, у нас зашла беседа и на тему культуры и традиции. Вот тут мне всякое рассказали, что я аж заслушался. В общем, и похавал, и преисполнился в знаниях, и подготовил почву в общении с мелким. Одни плюсы. Эх, хорошо. В целом, дальше мучить твой кошель я смысла не вижу. Так что можно и по домам. Сколько с нас? 24 плюс 2 на 100. 2600 рьё. Хаем, твой купон на минус 15%. С вас 2210 рьё. Твою мать, да это же целые качественные утяжелители, плюс еще напахавать, плюс среднего качества одежда грабеж. Вот, держите. Сунул он ему купюру, на что получил сдачу. Так просто бросается деньгами, да даже я, когда был при бабле, так расточительно не поступал, да это же звездец. Если перевести это в деревянные, почти 14 косарей рублей. Задолбанный обед, а почему цены такие кусачие? В Японии ведь рамен считается бюджетным фастфудом. До свидания. Идем? Угу. Вам куда? В ту сторону. А, до встречи. Мне туда. Пока-пока. Взглянул я ему вслед. И все же что-то не дает мне покоя, чуйка хрипит, но непонятно на что. Пойду-ка я домой. Впрочем, о безопасности забывать не стоит, так что будем держать чакру наготове. Все же, чуйка себя не проявляет, если все норм. Хэймэм подозрительно. Ничего не произошло. Вообще, освоение стиля идет гладко, прогресс есть. Через полгодика экзамен Хибисенсия, так что к этому времени я его освою без проблем. И все же, мысли о чуйке не дают нормальной жизни. Она вхолостую не работала ни разу, а тут странно все это. Хаем, уже почти год прошел с резни учих. Скоро уже Саске будет 9, учеба в академии идет своим чередом. Так или иначе, я вижусь с бегунком, который довольно неплохо общается со мной. Его прогресс в том, что теперь он, наконец, перестал обращаться ко мне на «вы». Это первые пару недель было весело, но дольше. Мне это слегка надоело. Следом, мой юбки-кун жестко подрос, когда наступило лето. А пособие я уже у бибизьяна забрал. Освоение стиля практически завершено. Пара недель и я стану мегамощницким в тайдзюцу. Хотя, минус у моих новоявленных утяжиков все же есть, учитывая, что они основаны на фуине, то на поддержание их функций приходится постоянно направлять чакру. Пусть она не сильно тратится, но это все равно создает некоторый дискомфорт, если кто-то из челиков, сенсорного типа, обращает на меня внимание, хотя постоянное использование чакры легонько увеличивает контроль над ней, немного придает в скорости и объеме чакры, а также помогает использовать чакру неосознанно, что-то вроде привычки. Впрочем, помимо прогресса в шинопских делах, я прогрессирую и в других отраслях. Многие рецепты различных блюд из моего мира я привнес в этот, записав их в блокнотик, после того, как смог приготовить блюдо концептуальные чебуречки One Love. Учитывая это, с Йошина-сан я ими так же, как и она со мной своими рецептами, поделился. КХМ, да, мне пришлось расширить свой кухонный инвентарь, чтобы реализовывать свои кулинарные проекты, и я ни о чем не жалею. Вследствие того, что я пришел тогда к нарам, я не обошел стороной Ишикаку-сана, зарубившись с ним в жесткую партию. Очевидно, я проиграл, но мне указали на одну мою явную ошибку. Я люблю затягивать битвы. Вот так вот. ХМ, сына, Ханой и Сакурой тоже все пучком. С одной икебана уже как традиция. С двумя другими, скажем так, у нас образовался свой собственный, очередной, доки-доки литературный клуб. Да. Но зато, во время этих посиделок, мы делимся различными впечатлениями и информацией о всяких книгах, которые мы прочли, чем частенько вызываем дискуссии. Бывает даже, мы играем в коллективное создание истории. Тут идет принцип, что каждый должен предлагать свою идею о лоре мира и, при этом, подстраиваться под своих собеседников, чтобы история выходила целостной, довольно интересно и познавательно. А главное, сильно развивается фантазия и логика, ну и командная работа, как без этого. Бику я так больше и не видел, ни за Анихими, ни за себя ХМ, а вообще, когда я гоняю за Анихими и обращаю внимание на прохожих мальчиков или пареньков, они от меня шкерятся. Сначала я думал, что это случайность, потом совпадение, но тут уже явная закономерность. Неужто я так запугал Бику, что он дал распоряжение прятаться от девушки, которая подпадает под приметы Анихими? Это даже несколько обидно, блин. А как будто он стал реже появляться в библиотеке. Мне ни над кем издеваться, соблазняя, так нечестно. ХМ, опять чуйка разыгралась, странно это. Барахлит она последнее время, подумаю об этом на досуге. Тук-тук, Наруто-чан, пошли, самое время читать. А ты как всегда стучишься в мою дверь, когда меня за ней нет, сказал я из-за спины Ханы-чан, пока ее песели меня лобызали. Да как ты так делаешь? Почему каждый раз ты оказываешься там, где тебя быть попросту не может? Я сама опрохиделяю эрхиальность, так что так получается. КХМ, пошли перерхвым делом, перерхи кусим, я как эрхас недавно такое реализовала, побалую твой язычок, предложил я. Ну, библиотека уже скоро закроется, всего 3 часа осталось, потом поед. Вот как эрхас, таки потому и перхидлагаю поесть, потому что мои чебурхички можно есть и по пути, как и нигерхи, на прохимирха, не обижает ворхца и поварха, в одном флаконе, только быстро. Я там такую книгу заприметила, горхю от нетерхпения. Открыл я дверку, чем искусил носик Ханы-чан. Ну да, запах моей вкуснятины распространяется неимоверно быстро. Пошел я к чашке с чебуреками, захватив с собой и салфеток. Да даже боюсь представить, какие они на вкус, если такой аромат. Посмотрела она на мое чудо. Мерхси, за столь высокую оценку моих искаэрхамных кулинарных способностей. И аккуратный реверанс. У нас нет времени на это. Пофли бы в трее, говорила она, хомяча мой чебурек. Они, кста, большущие вышли, так что 3 чебуреков на дорогу хватит. Думаю, 3-й напополам распидалим, хотя, когда готовил их, мне пришлось постараться над начинкой, разложить ее так, чтобы она вместе с тестом прожарилась. А то, в противном случае, можно и словить чего, из сырого-то мяса. Манерхы – это искусство, их нельзя торохопить. Вкинул я одну великолепную отсылку, которую далеко не каждый выкупит, потому что это мой маленький секретик. Запер я дверь. Пофли. Схватила она меня за руку и потащила ля статую. Ну а я не стал выпендриваться, просто взял и запрыгнул ей на спину, схватившись за шею. Ну пошли, почему нет? Спросил я, будто ничего неожиданного не сделал. Эй, та не бузи. Хех, кто не эрхабатает, тот не ест. Усмехнулся я, вдыхая аромат волос. Вау, а ты какой шампунь используешь? Так каэрху-то волосы пахнут, и даже как-то знакомо. Хэрэр, а вот не скажу, а то еще захочешь такой же и затаришься так, что мне ничего не останется. ТЦ, девчонка, я буду жаловаться в сообщество о защите знаний в отрасли расчесок, шампуней и мыла. Вот тогда ты ха-ха, ладно, я запорохала шутку. Сообщество о защите шампуня, ха-ха-ха-ха, ладно, это смешно. Считай мой ответ, как плату за шутку. Мой шампунь состоит из экстрактов лаванды и морского бриза. К тому же, волосы становятся мягкими и шелковистыми ХМ, а ты, кстати, стал гораздо легче, с прошлой твоей наглости, по запрыгиванию на мою спину. Ой-ой, засмущалкала меня, теперь слезать не буду, а ты еще затискаешь, а я сама тебя скину. Подпрыгнула она со мной, впрочем, я удержался. Считай, тебе повезло, потом затискаю, а пока сиди и наслаждайся, а вообще нет. Стянула она меня с себя. На, ешь чебуреки. Отосунул их мне и довольный. Эх, и почему девчонки такие коварные? Я только прерхиграхиюсь, так меня скинут. Плак-плак. Недовольно проворчал я, вгрызшись в чебуречек. Мы такие. Задрала она нос. Не задирхай нос, потому что ты так открыхваешь горхло. Легонько ткнул ей пальцем в кадык КХМ. Для тех, кто не в курсе, у тянок тоже есть кадык. Просто он не так явно выражен, в отличие от мужчин. Это потому, что у мужчин обычно более грубый голос, то-то и всего КХМ. Вот где я могу полноценно использовать те факты, которые когда-то узнал. Правда, в мыслях, но все же. Еще раз так сделаешь, я тебя укушу за шею, чтобы неповадно было. Губки сначала вытрахи, не хватало мне еще с шеи стерхать жирыха с чебурахиков. Хэрэ. Прошлась она языком по губам, а потом и салфеткой завершила. «Бесишь, почему на тебя не работают угрозы?» — шикнула она на меня с недовольством. «Когда ты эрха за кумир эрха, у брхазы сложно воспрохинимать в серухьёз пхаха. Видела бы ты свою морхдашку, КХМ. Ну а если серухьёзно, то слышать у брхазы от девушки с миловидным лицом становится отдельным видом удовольствия. Хэрэр, а комплименты ты делать не умеешь». Надавила она на это бесчестно. «Пойду поплачу в углу, может, чего-нибудь и прерхи думаю, из комплиментов-то». Закатил я глаза. «Да не обижайся, мы уже пришли». «Ой, а я этого не вижу», — высказал я едкий сарказм. «Прерхасто мне обзор эрха прерхеграходило такое солнышко, что смотрхеть на что-то дэрхуга и становится каэрхой не тэрхудно». Договорил я и пошел вперед, с видом победителя, потому что ее рот открылся и она ловит воздух, не зная, как реагировать. Я ладонью коснулся ее подбородка, чтобы закрыть рот. Прерхикрхой эрхотик, иначе муха залетит. Ну, а может и не только муха, КХМ. Отправился я в обитель Хатинтыпа, не ожидая, пока моя амига очухается. Эй, меня подожди. С покрасневшим лицом начала догонять она, что обычный подкол, замаскированный под комплимент, дал такой эффект. Это странно, неужели она до этого не получала подобных слов? ХММ, подумаю на досуге. Блин, я забыла. А не химичан, я сейчас резко домой должна пойти. Прости, прости, пока. Ау, тебя проводить? Она слегка покраснела после предложения. Эй, ну чё ты, нормально же общались, чё теперь-то взыграла, Любов? Нет, спасибо, я пошла, — легонько засомневалась она, но потом взяла и обняла. Аля, на прощание круто, чё? Я ответил тем же. Еще раз пока. Быстрым шагом она ушла. Ладно, чё, я еще посижу. Княженция любопытная, так что надо бы завершить чтиво. Ва-ах, ха-ах, как же хорошо иногда снять это платье, после насыщенного дня жарко в нем, даже учитывая то, что оно из дышащего материала. Пофиг. Насладившись тем, что воздух обдувает мое обнаженное тело, я решил принять ванну, но услышал лай, знакомый лай. Причем было в нем что-то, что разыграло мою чуйку снова. По-брому натянув одежду, я отпер дверь. Хаймару, ты чего, от Ханычан убежал, что ли? Он тявкнул и прыгает в сторону. Ладно, заходи, завтра отведу тебя к Ханычан, а сейчас давай покормлю. Тявкает. Ну чего тебе, я с собаками и нинкинами говорить не умею. Вышел я к нему, присев на корточки, желая взять в руки. Ай, удивился я, когда обычно ласковый песик меня укусил и рванул куда-то. Странно, пойду-ка я к Ханычан, сомневаюсь, что это нормально, что ее собакин прискакал ко мне. Запер я дом и пошел в сторону квартала Инузук. Да, ищу на ночь приключения, да и чуйка облегчения не приносит. Гав. Стоять, кто идет? — спросил охранник клановых ворот. Узумаки Наруто. Яха, малый, проваливай отсюда. Нечего тут шастать, тем более к ночи. Прошу прощения за беспокойство, но я только спросить. Я сейчас не посмотрю на то, что ты ребенок, уходи по-хорошему, гав. Да ладно тебе, Миташикун, все равно скучно просто стоять, пусть хоть развлечет нас. Что же тебе нужно, малыш? Спросила разукрашенная девушка, с ярко выраженными клыками. Ханаче, Хана Инузука Дама, ну ты слышала его, ну ты, цыц, а тебе от нее что-то нужно? Провокационно спросила она. Нет, просто один из Хаймару только что вел себя странно. Пришел ко мне домой один, лаял под дверью, потом скакал из стороны в сторону, потом вообще укусил. Они обычно добрые и ласковые, а тут просто хотел уточнить, почему он ночью не в квартале, сказал я, а стражники переглянулись. И ты ему веришь? Да он же просто прит, Каманадзуме, крикнула она вглубь квартала, попутно что-то черкая на бумаге. Передай главе, быстро, вуф, пес поскакал. И зачем? Это же оп, необходимо проверить. Даже если это будет обычная проверка, всякое бывает. Кстати, а не хочешь ли объяснить, откуда ты знаешь Хаймару? Ух, тяжелый взгляд, уб девушки, это песики моей подруги, мы с Ханой Чан хорошо общаемся и, побольше уважения к Химе, бестолочь, плюнул Амбал, заткнись, когда я говорю с кем-то, зыркнула эта бабища, то есть девушка, да, говоришь, друг Химе, и че, зятек, что произошло, серьезно спросила Цуми-сан, впив в меня взглядом, как быстро она тут появилась. Ау, получается, Хана-чан не дома, пробормотал я, с неприятным ощущением. КХМ, Цу, без прелюдий, четко и по фактам. После библиотеки, Хана-чан поспешила домой вместе с Хаймару. Я домой пошел уже, когда библиотеку закрыли. Спустя полчаса, у меня под дверями лаял и странно себя вел один из Хаймару. Даже укусил меня вот, собственно, я прибыл сюда, чтобы просто удостовериться и в общем вот. Значит, Хана-чан задержалась, уже начал я размышлять, бормоча под нос, впрочем, кому надо, тот слышал. Да нет, она же спешила, может зря бучу поднял, вдруг к подруге какой заскочила и... Нет, Хана бы предупредила, тоже пробормотала глава Инузук. Наруто-кун, можешь быть свободен, я тебя услышала, иди домой и ложись спать, дальше я сама. Серьезно выглядела Цуми-сан, что-то мне это не нравится. Цуми-сама, вы верите этому? Получил локтем, от старшей по положению стражницы, мудак, ебальник завали, не слышал что ли, как его назвала глава, придурок, будь паинькой и втяни свой язык в задницу, пока я с тобой не разобралась, шикнула через зубы старшая, ими, я, собери отряд из 8 человек и отыщите Хану, я пойду вперед, Курамару, за мной, раздала указание Цуми-сан, бля, я если это, зятек, ты меня слышал? На меня обратили взор, да, но уж простите, однако я, пожалуй, тоже поищу, не смотрите так, я же не усну, пока не, ты цел, ладно, тебе сделаю поблажку, прикусила она губу, понимает, что я упертый, твой сектор, северная сторона от библиотеки, лови, кинула она мне хлопушку, это сигналка, если найдешь, направь в небо и потяни за веревку, принял, отправился я к библиотеке. Так с библиотеки в северную часть, допустим, погодь, эта часть, это же лес, хотя, тропинка тут есть. Что-то мне это не нравится, чуйка уже трещит хреново, да еще и на голодный желудок все чувства обострены. Нос, уши, глаза, если сейчас сзади белка спрыгнет с ветки, я, по ощущениям, шею себе сверну, учитывая то, с какой скоростью я ее поверну, сердце почему-то фигарит фак. Неизвестность меня напрягает, нюх этот запах такой же, как и от ее шампуня, он довольно стойкий, пусть и слабый, значит, она тут была. Пошел я по тропинке за запахом. Углубившись в лес, я услышал странный звук, похожий на скулеж, слабый, но такой четкий, дерьмо. Он идет в сторону от тропинки за деревья. Запах тоже, ну и хули тебя туда понесло. Некоторые мысли уже идут, и они отнюдь не радужные, нахер их. Какая глупость. С чего бы, блять, чем дальше иду, тем мрачнее становится. Тишина неестественная. Даже насекомые молчат. Падла, падла, падла, падла. Перешел я на быстрый шаг. Спустя метров 35, мне в нос ударил запах крови, а также и скулеж с подвыванием, ускорившись. Со страхом, я запнулся обо что-то мягкое. Блять, ха-хаймару, он в крови и не дышит, сука. Только впереди еще один хаймару, едва посапывает с хлюпающим звуком. Ком в моем горле не дает нормально дышать, не верю, не хочу. Уф-ву-ву-ух-ва-ух. Жалобный скулёж заставил меня поднять глаза. Хаймару, укусивший меня, сейчас тычится носом, лижет и скулит. Только сейчас я у него заметил крупную шишку на голове и, в блеске луны, ближе к центру полянки, которая образована среди деревьев, лежала девушка, в светло-желтой футболке, на которой было большое красное пятно в области груди. Она лежала на правом боку, нога на ногу. Волосы, собранные в легкий хвостик, лежали на зеленой траве, слегка распушенные. Рядом с девушкой лежала книга, на которой виднелись следы крови. Местами трава была потоптана, указывая на то, что тут было не больше трех человек. Нет, подбежал я к Хани Чан, обратной стороной пальцев коснулся ее шеи. Теплая, но пульса нет. От увиденного я отшатнулся. Почему ведь она не могла умереть? Она ведь была жива в каноне, так почему? Уперся я спиной в дерево, не в силах оторвать взгляда от нее, абсолютно никаких мыслей. Я это опустошение, почувствовал я прохладную дорожку от слезы. Что тут было, что? Я ведь мог проводить, так почему не? Я прокусил свою щеку, чувствуя вкус крови во рту. Примечание к части. Хм, как мне кажется, предупредить о том, что нужно подготовить платочки, необходимо было крайне заранее. Хм, горячо отлюбленные господа и дамы, подтвержденный факт, был бы крайне благодарен за то, что за старание над столь сложной главой, вы бы жестко начали лайкать, звездачить и репостить своим амиго сам мое творение. Хм, байб завершен, думаю, на этом можно и попрощаться. Адью. Глава 25. Рост. Примечание к части. Холос, никаких прогнозов не даю, просто накидываю. Апшки на стих принадлежат, лололов к Евальдемару. Болотный огонь тихо шепчет над ухом, навевая безумие, что близко мне духом. Поет он о том, что забыли глаза, что стерли, но сохранили сердца. И кем бы я был, отринь я вознесение, ведь руки мои несут всем исцеление. Не плачьте, друзья, оставьте мир позади. Гори он огнем, ведь чтоб дальше зайти, откройте свой разум, грехов не тая, лишь сделайте шаг, и ваша воля, моя. Пускай языки все твердят на углах, что мы сгинем во мраке, сгорим на углях, ведь скоро молчание им смерть обеспечит, закроет их губы, храня мир наш вечный. Я видел однажды пророческий сон, что по праву судьбы положен мне трон, но взойти на престол лишь тогда я смогу, когда воле своей плоти кровь подчиню. Прими же, мой друг, что в душе затаил, отрежь свою волю, вину утопи. Приму я, возродитель, скромный сей дар, пойдем же вперед, пусть пылает пожар. Ну и че за дела, ворча себе под нос, девушка то и дело что-то искала, делать что ли нечего, на ночь глядя. Ну загуляла малышка, может гормоны верх взяли и сейчас тешится где-нибудь в тепле, с пареньком, а нас, вместо сна, эксплуатируют как ищеек до завтра же. 100%, за эту бессонную ночку даже выходного не дадут нюх. Еще и за мелким попросили приглядеть в шиноби играть вздумал и взрослого корчит. Ну и чего его в лес-то понесло? Чертовы дети, вместо мирной жизни их тянет в зловонную клоаку в качестве шиноби. Пф, вымотанно бормотала девушка, не особо радостно идя по тропинке. Ну естественно, нужно ведь еще и с троп уйти, чтобы более натурально играть. Закатила глаза, уставшая Инузука. Еще и скулит как животное. Поранился и плачет куда ему в шин, блять. Еще и в говно вляпалась. Отчаянно вздохнула она, когда послышался хлюпающий звук, а нога перестала чувствовать твердую почву под ногами. Блять. Посмотрела она на субстанцию под собой. Ну нет, ускорилась она, чувствуя какофонию из запахов. Сонливость как рукой сняло. Блять, проговорила девушка, подходя к мальчику-блондину, который сидел поджав ноги под себя и глядел в одну точку с отсутствующим взглядом. Взяв из его рук сигнальный огонь, девушка направила его в небо и выпустила ярко-красный заряд, который пустился далеко вверх, освещая ночное небо еще и алым светом. Сама девушка оглядела место происшествия, задержав взгляд на убитое месте рядом с ней. 4 разных типа следов. Первые 2 определить можно без проблем, малое и убитое, а вот 2 других размеры ног мужские, протекторы от обуви неразличимые. Предположение о том, что тут работали шиноби, имеет место быть, но то, что они не замели свои следы либо дилетанты, что вряд ли, ибо удар был всего один, и он был точным, прямой удар в сердце, мгновенная смерть, либо же, они уверены в том, что их не постигнет наказание, ну или они настолько самоуверены, что даже не думают о том, что их рассекретит. Впрочем, это не моя работа, анализировать, моя работа, искать. Нашел. Быстро прибывшая Цуми Инузука лишь одним взглядом осознала все. Мрачный приказной тон раздался по открытой поляне, освещенной лунным светом. Уведи отсюда ребенка. Не сказав и слова, ищейка начала исполнение приказа. Стоя у своего порога, я был как в тумане. Кость в горле мешала даже думать о том, чтобы что-то говорить. Впрочем, этого и не требовалось. Едва попав в замочную скважину, мне с трудом далось столь простое действие, как открытие двери. Бессознательно оказавшись на кровати, я не мог не думать о произошедшем. Я не могу представить, как это могло произойти, что ее туда потянуло. Кто-то позвал, но для этого нужно быть хотя бы знакомым, чтобы она рискнула пойти. Сама пошла, так ей незачем было уходить с тропы, это не имеет смысла. Следила за кем-то, глупость. Зачем ей это? Любопытство, что-то, за что не страшно и жизнь отдать. Что? Зачем она туда пошла? Я прикусил себе губу, сука. Почему она была убита? В каноне она не была знакома со мной, как сейчас. Я неужели даже то, что я просто с кем-то знакомлюсь, может изменять историю так? Да сука, почему так сложно? Впился я в свои волосы руками. Хрррр, как больно, почему так больно? Почему привязываться к кому-то так больно? Я хрена с два еще к кому-то привяжусь так сильно, это слишком больно. Я не выдержу еще одного такого удара. Что значит мы ничего не можем сделать? Вы Хокаге или кто? Я требую, чтобы тех, кто сделал это с моей дочерью, выдали лично мне. Плевать мне, каким образом это будет сделано. Цуми-сан, проводится мероприятие по восстановлению тех событий и лиц. Кто это мог сделать? Мы делаем все возможное. Да нихера вы не делаете. Что нам делать в деревне, где никто ничего сделать не может? У вас под носом целый клан вырезали. Клан, который отвечал за безопасность всей деревни. А вы даже не смогли нормально что-либо сделать. Спихнули всю вину на чертового сопляка. Один долбанный подросток вырезал весь клан, который всегда был сильнейшим. Это ебаная глупость. Никто в одиночку на это не способен. Быть может, вы покрываете тех, кто это сделал. А что, удобно. А сейчас еще и мою дочь убили, а вы делаем все возможное? Да вы все и... Цуми-сан, ты забываешься. Холодно возразил Хирузин. Чего ты добиваешься, поднимая тему Учих? До того, чтобы в этой деревне появилось хоть что-то, что позволит жить без страха того, что ты и твои близкие могут умереть в деревне, которая должна быть безопасной. Я что, должна просто молча стерпеть то, что мою дочь убили, а деревня даже разобраться в этом не может? Да в аду я видела эту де. Аккуратнее с выражениями, Цуми-сан. Холодные глаза Хокаге смотрели в яростные глаза главы клана Инузука. Я вас услышал, Цуми-сан. Когда что-то прояснится, вы первые об этом узнаете. Ответ Хокаге не удовлетворил собачницу, но здравый смысл взял верх. Цуми развернулась и пошла из кабинета, не проронив и слова. После ее ухода, дверь хлопнула с такой силой, что слетела с петель, упав плашмя, издав приглушенный звук, который поднял слой пыли с пола. Следующие 2 часа из кабинета Хокаге по всему коридору были слышны крики старика, который отчитывал различных подчиненных, попутно доносились выкрики такого типа. «И я из-за вашей халатности должен выслушивать от девчонки, которая гораздо младше меня, и краснеть. Да пока вы». В этот вечер множество голов полетело с насиженных мест. Многие винтики из бюрократического аппарата Хокаге сегодня подлежали замене. Кому-то повезло меньше и, попутно с позорным вылетом с работы, некоторые оказались еще и под замком, в решетчатой клетке 2 на 2 метра. 2 дня уже прошло. Мне даже еда через раз лезет, простой взгляд на чебуреки вызывает слезы. Таким образом, 2-дневный запас еды смогу и на недельку растянуть. Как сложно и почему я не стал облачком. Это было бы сильно проще. Какое же у меня нестабильное состояние сейчас, даже не знаю, чем унять эту пустоту. Ха-ар, давненько я у лисеныша не был, может, он поможет отвлечься. И я, короче, говорю этому пидору: отгрызи свои яйца, а потом пулье. Кого я вижу, сударь? Давно не виделись. А мы тут с Куромчиком сельку 2442 обсуждаем. И лыбу давит. Эй, Оригичан, ты чего это такой понурый? Сдох, что ли, кто? Ха-ха-ха, вот, блядь. Кто? Даже лис посмотрел заинтересованно. Блядь, я про тебя забыл. Я же оставил этого клона лисенка веселить. Сколько времени он тут пробыл, кажется. У меня еще и мозги вскипят, когда его развею. Понял. Ты подпитывался напрямую из внутреннего мира, чтобы не исчезнуть удобно. Правда, головушка моя может свариться. Что там произошло? Серьезно спросил клон, даже не кривляясь. Хана-чан, ее убили. Один точный удар. Хаймару тоже из 3 псов жив лишь один. Первый умер на месте, второй в реанимации. «Твою мать!» — только и сказал клон. Лис же молчит. «Я даже говорить не буду, что мы тут делали, вижу, что не до этого. Когда будешь готов, развей. Кажется, подобное мне как раз должно вправить мозги на место. Хм, кста, хотя не, лучше потом. Договаривай». Молчит. Однако мой взгляд его вынудил. Он показал 4 пальца. «Думаешь, да, ладно, попробую». Без слов прощания, я развеял технику. Ёбаный шашлык. Моя голова даже хазе, сколько я провалялся, но информация, полученная от клона и его настроение даже немного в чувство меня приводит, твою мать. И как же я сразу не додумался, что к лису можно найти подход через это. И нет, это не история, вот даже предположить не могу, как мой клон додумался до этого. Он просто взял и забратишкался с лисом через хентай. Он ему тут слил порнуху и хентай, вот что-что. А лис извращенец, это что-то из ряда вон. Впрочем, подсознательно я подобного ожидал. Короче, факт, мой клон смог расположить лиса ко мне. И если в прошлое время это были партнерские отношения, без полного доверия, то теперь это больше похоже на дружеское отношение, не так, чтобы прям друзья с одного горшка. Но сейчас уже можно задуматься и о том, чтобы пожертвовать чем-нибудь, чтобы спасти шкурку своего амига. Все же, я, так-то, тоже могу ощущать оттенки эмоций, пусть и не так ярко, как это делает он. КХМ, в общем, хентай-имба, и точи мелочный безмозглый антигерой, которая сближает пропащие души. Слышь, Елу, очнулся? Оха, давненько меня Елу-то не называли. Ну типа, Куромчик. В целом, как я вижу, кинотеатр, вернее, порнотеатр реализовать удалось, следовательно, от скуки ты тут не слег. Ты, на редкость, можешь быть веселым и интересным, если захочешь. Угухаем. Отключился я от диалога, начав размышления. С одной стороны, не рановато ли, а с другой, а почему нет? Как раз могу попробовать, посмотрим, так ли я хорош в своей игре, как я думаю. Что задумал? Без сильного интереса спросил лисенок. Да вот, хочу с батей перетереть, сказал я, на что лис аж подавился. Уверен, если ты сейчас сможешь сдержать свою чакру, чтобы она не сочилась сквозь печать, то нас даже не засекут, сказал я, подрубив контроль над чакрой окружающего пространства, чтобы залезть к печати. Коснувшись ее, я почувствовал легкий трепет от того, что я касаюсь столь серьезной печати. Я ощущаю колебания чакры из нее. В ней несколько типов чакры, сложно описать. На ощупь как обычная бумажка. Первая попытка поддеть уголок печати успехом не увенчалась. Это, словно искать прилипшую полосу в рулоне скотча. Попробовав влить чакру в пальцы, дело пошло проще. Именно в момент вливания чакры, я почувствовал, что те типы чакры, которые были в печати, начали активизироваться. Одна, правда, затухла в зародыше, а вот вторая будто молнией ударила по руке, когда отлепил угол печати. «Что ты делаешь?» Высокий блондин сдержал мою руку, когда я ей касался бумажки. «Нашел кому верить, а ты гораздо младше, чем я предполагал». «Четвертый, со злобой и бездействием», сказал лисенок. «Ты его не получишь, Кьюби. Что бы ты ему ни говорил, он не будет тебе. И это вместо «здравствуй», «прости меня, я». Или, например, «здравствуй, я». «Что-то там», сказал я, с легким раздражением. «Приятно познакомиться, четвертый сама», сделал я издевательский поклон. «Действительно, где мои манеры, я? Я знаю, кто вы», с неявной неприязнью сказал я. Так третий сдержал. Четвертый Хокаге, Минато Намикадзе, герой Третьей мировой войны Шиноби, ужас камня, желтая молния, спаситель Канахи. «А, ты знаешь, кто я тебе? Давайте подумаем, Минато-сан», обрубил я на корню его надежду, обращаясь к нему избыточно уважительно. «Вы тот, кто запечатал вот эту рыженькую махину в меня. Если так посмотреть, то вы тот, благодаря кому меня клеймили демоном и козлом отпущения, можно сказать. Вы, мой судья», наклонил я голову, в вопросительном стиле. «Что ты такое говоришь? Я, бросили меня на выживание в деревне врагов, чтобы я стал мудаком и унес с собой на тот свет опаснейшего биджу. Также он прикрыл мне рот, надоело, что я постоянно перебиваю. Я, твой отец». «Ну тогда я, Люк Скайкер КХМ», ожидал он реакции, «на моем покерфейсе фак, нужно играть эмоциональнее, если хочу что-нибудь поиметь. И каково это осознавать, что вы только что нарушили одну из главных тайн своей же деревеньки», проговорил я, вызывая у него смешанные эмоции. «Неужели вы даже не предположили, что третьему будет проще всего скрыть информацию о тайных родах предыдущей джинчурики, чем разгребать последствия моего рождения. Ведь удобнее сделать так, что дитя четвертого Хокаге умер вместе с ним, а спаситель запечатал биджу в левого мальчика, а потом сдать мальца в приют, пиздеть о его родителях, позволять всем, кому не лень, калечить ребенка и выдавать ему жалкие 2500 рио каждый месяц на выживание, ведь наследство его родителей пошло на восстановление деревни после кровавой ночи, так еще и использовать меня в махинациях, чтобы уничтожить неугодный правительству клан. Ведро воды, которое я своими словами на него вылил, заставили его застыть, а демон, который почти уничтожил деревню, был единственным, кто спасал ребенка, помогал ему бежать от неудавшихся убийц, в лице жителей любимой деревни, давал ему свою чакру, чтобы отрегенерировать повреждения, и, даже, никогда ему не врал, а самое главное, помог ему снять закладки на подчинение Хирузину. После моих слов про закладки, он дернулся. Ты, я знаю все и даже больше. Именно поэтому я и решил приоткрыть печать, чтобы появились вы. Решил я прекратить прелюдии и сказать, зачем он мне нужен. Так значит, тебе что-то нужно, вы и Кушина-сан. Он вновь дернулся, печалит, что я вас за родителей не считаю. Единственные из известных мне людей, у которых можно выучить искусство фуиндзюцу, именно что фуиндзюцу, а не обычные фокусы распечатывания-запечатывания. Прямое тому доказательство, это ваша усовершенствованная техника хирайшина, фуиндзюцу, а не, в самый раз. Чем раньше начнется обучение, тем больше времени будет на оттачивание навыков. Думаю, ваши знания будут равноценной компенсацией за то, что почти 9 лет я страдал. И для весомости своих слов, я снял свою верхнюю одежду, обнажая все свои шрамы. Кстати, во внутреннем мире шрамы можно убирать, но ведь с ними эффектнее. Знаешь, откуда эти шрамы? Это благодарность жителей Конохи за то, что я сдерживаю монстра, который может их всех уничтожить без особых проблем. А они своего же спасителя пытаются убить, как иронично, не правда ли? Ты слишком взрослый для своего возраста, вздохнул Минато. Мы с тобой в этом похожи, позволил я себе небольшую ухмылку. Не поспоришь, раз я не смог стать тебе отцом, позволь, хоть стану учителем, улыбнулся Минато, складывая печати. Это что, неужели концептуальный тык в лобик для получения всех тайных знаний знающих всезнаек? Знаешь, Лис, если все это правда, я хотел бы сказать тебе спасибо за Наруто, ткнул мне пальцами в лоб блондинчик, отправив меня нюхать землю. Я не твой друг, а его. Будь добр, не нервируй меня, четвертый. И все же спасибо, Кьюби, Курама, безучастно сказал Лис и повернулся спиной к решетке. Что? Спросил Минато, но не получил ответа. Прости меня за все, Наруто, сказал в пустоту Намикадзе, исчезая. Все прошло по твоему плану, маленький манипулятор, а я на Кадже в 0 лет. Да, использовал Лис язык отсылок, которому научился в общении с клонодрочером. Да как интересно, эта техника тыка в лобик, она не как-то бессистемно вливает информацию в получателя, а типа создает условный zip-архив, который появляется во внутреннем мире, как книжная полка или шкаф-погодь. Если так подумать, то это не обычная передача знаний, а создание конкретного пакета информации, который потом, условно, записывается в виде, например, книги или свитка. Если так подумать, то это, скорее, не техника передачи как таковая, а манипуляция с чакрой. То есть, если я правильно смог понять произошедшее, то Минато создал внутри своего внутреннего мира, если он у него, конечно, развит, объект из чакры, который содержит информацию. Следом, он сконвертировал его в чакра-поток, который пропустил через условный чакра-путь, который создал своими пальцами, когда коснулся моей головы, а затем просто разместил его в моем внутреннем мире. А я не смог это выдержать, отключившись, потому что это было насильственное вмешательство в мой мир. Это сходно с тем, как действовал в каноне Инаичи Яманака, когда читал воспоминания шиноби дождя Кахаэм. Подумаю об этом на досуге.